«Видана, нам нужно поговорить», — шепотом попросила я в конце рабочего дня. «У меня скопилось много вопросов, неудобно вас тревожить, но мне что-то не весело». «Да, конечно, Лея, я приглашаю тебя на ужин, Регину предупредим», — ответила леди и убрала документы в сейф. «Прячь все в стол и на выход. Предлагаю сначала поговорить в кабинете, а затем за стол в гостиную». Переход открылся в парадный дом от Римьеров. С лестницы нам навстречу бежали девочка с длинными темными волосами и мальчик лет 6. Оба, как две капли воды, похожи на лорда Тримьера, увиденного мною накануне в соседней ложе. Их я, в отличие от Артиваль и Эдварда, учившегося на пару курсов старше нас, не знала. «Гвендолин, Ольгерт, поздоровайтесь с Леей. Она ваша кузина», — сказала леди Тримьер, обнимая детей. «А где старшие?» «Братьев нет, они на службе. А Артиваль вышивает портрет дедушки», — отчиталась Гвендолин и потянула меня за руку. «Пойдем, ты с нами поужинаешь? Сегодня так будет вкусно. Блинный пирог с творогом и взбитыми сливками. А почему ты к нам раньше не приходила? Мы сначала пообщаемся с вашей мамой, а потом присоединимся к вам в гостиной», — пообещала я, очарованная ее непосредственностью и гостеприимством, и поймала на себе хитрющий, умненький взгляд мелкого наследника. «А мне можно присутствовать при вашем разговоре, мама?» «Нет, Оле, вы идете в гостиную с Гвендолин или в свои комнаты. Выбирай». Леди Видана с мягкой улыбкой смотрела на сына, а он, бросив свой взгляд снизу вверх на мать, пробасил: «Играть я пойду в боевых магов. Мне Арман разрешил». «Вот и хорошо, тебе есть чем заняться», — одобрила хозяйка дома и повела меня в кабинет, где негромко отстукивали часы. «Присаживайся, Лея». «Так я Лея или Летиция?» — спросила я, опускаясь в кресло рядом со столом. Видана заняла место за столом и вздохнула. «Летицией тебя хотела назвать Регина Рода, Зархак. Это она организовала брак Георга и Селесты. Охота на него длилась около года. Но старая ведьма, которую я навестила зимой, сказала мне, что ее дочь умерла во время родов вместе с новорожденной дочерью», — неожиданно произнесла я и прикусила губу, так как глаза хозяйки увеличились. «Какая ведьма? Откуда ты вообще о ней узнала, Лея?» «Так, дорогая, давай с самого начала. А почему ты приступила к поискам Селесты?» Я посмотрела на ее встревоженное лицо и начала рассказывать о письме, о том, как навестила старую ведьму, и ее словах. «Все-все. Вот только утаила, что адрес мне нашел Флинт». «Вот как-то так», — подвела итог своему рассказу. «Мне кажется, что вокруг меня слишком много загадок. Так я правильно поняла, что ваша сегодняшняя гостья и есть Регина рода Зархак? А какое отношение мой отец имеет к ним? Или это родственники Селесты? И почему эта леди сказала, что я ваша воспитанница? Мы до вчерашнего дня даже знакомы не были. Ну, или я, по крайней мере, вас не знала. Я была твоей кормилицей. Вы с Артиваль родились с разницей в несколько дней», — после некоторого молчания ответила леди. «И, конечно, ты жила с нами до момента, пока Георг не женился». «Но ведь его дочь умерла», — так сказала мать Селесты. «Откуда я взялась, и почему мне прислали такое странное письмо? Правда, ответ от анонима я так и не получила». «Лея, я думаю, что аноним, приславший письмо, добивался одного. Ты должна была найти Селесту», — негромко ответила хозяйка дома и потерла виски. «Ну и, конечно, тебя настраивали против меня. Старая схема, работает безотказно». «Но ведь Селеста мертва», — упрямо повторила я. «Зачем ее искать?» «Ты ее видела, Лея. Ты ее видела. Селеста — талантливый хамелеон и ведьма, и это именно ее искал аноним». «Но как такое может быть?» — ахнула я. Голова закружилась от картин, возникших перед глазами. «Как она могла быть супругой папы? Она его намного старше. Видана, пожалуйста, не пора ли рассказать мне всю правду и о моем рождении в том числе? Получается, я не Блэк Рэдсон, а неизвестно кто?» «Лея, а что ты с ней делать будешь с этой правдой?» — устало спросила хозяйка дома. «И ты не права, дорогая. Ты истинная Блэк Рэдсон. Твое место рядом с нами. Селеста действительно не юна, она ровесница покойной матери твоего отца. Когда Георг вернулся из командировки вместе с супругой, то все были потрясены. Селеста оказалась моей точной копией. То, что она хамелеон, поняли сразу. Но леди Блэкредсон была беременна. Ребенок умер при родах, организм немолодой женщины не выдержал. Это была ее первая беременность. Как только Селеста пришла в себя, то пригласила меня и рассказала свою непростую историю, попросила о помощи. Через пару дней их тихо развели, и Селеста, на самом деле у нее другое имя, исчезла в надежде, что те, кто заказал эту аферу, никогда ее не найдут. Пойдем за стол. Ты голодна. Еще минуточку, пожалуйста, взмолилась я. Кто я? Откуда я взялась? Где гарантия, что однажды не откроется дверь и на пороге не появится молодая или немолодая женщина и не предъявит свои права на меня? «Ты дочь Георга Блэкредсона», — тихо заметила она. «Никто не придет и не потребует тебя обратно. Слишком велики ставки, слишком много желающих». «Я поняла. Я, кажется, поняла. Ваша сегодняшняя гостья, Арника Зархак, сказала о том, что ее знакомая 16 лет назад едва не погибла, но при этом потеряла ребенка. Она для этого в склеп Блэкредсона врвется. Она хочет понять, действительно ли тот ребенок погиб или он жив». «Это я тот ребенок?» «Лея, ты Блэкредсон, как и девочка, лежащая в склепе. Вы родственницы, и потому никто не сможет доказать обратного. Род создал круг защиты, и было принято решение привлечь тебя к работе над архивом. Ты станешь архивариусом рода Блэкредсон и найдешь сама ответы на свои вопросы. Вот только распространяться мы об этом не будем, чтобы не привлекать к тебе лишнего внимания». «А, вот вы где!» В проеме приоткрывшейся двери появилась голова кого-то из старших триммеров. «Мама, давайте к столу!» «Лея, ты так повзрослела! А какой красавицей стала!» «Мы идем, Георг», — улыбнулась леди Триммер. «Вот как забеспокоились! А вообще-то они все проголодались!» «Спасибо, но я домой!» — вырвалась у меня, когда я ощутила, что щеки запылали. «Уже поздно, да и Регина будет волноваться!» «А я сейчас Гриффина приглашу», — услышали мы голос из-за двери. «Он весь день в гости набивается. Вместе и домой возвратитесь». Видана приобняла меня за плечи, и мы покинули библиотеку. В коридоре стоял Георг и разглядывал портреты. Высокий, стройный юноша с длинными темными волосами в черных брюках из плотного шелка и синей туники не сводил глаз с предков. «Сын, ты своим взглядом дырки не выжжешь на портретах?» полюбопытствовала леди, и мы прошли мимо. «Пойдем уже за стол». «Да-да, мамочка, и Гриффин уже на пороге». Следом, крадучись, двигался анимак. «Что-то мы припозднились сегодня, и вот чует мое сердце, бабушка сейчас примчится». «Наконец-то!» — раздался веселый голос Ольгерда-младшего, и он запрыгал на диване, хлопая в ладоши. «Мама с Леей пришли, и мы садимся за стол». «Оле, ты мог бы 100 раз покушать». «Я тебе неоднократно предлагала», — возмутилась Артиваль, поставив на стол вазу с белыми хризантемами. «Лея, привет! Как хорошо, что ты осталась на ужин! Уверен, на тебе понравится! Так, все к столу!» Леди Триммер глазами показала на комнатку рядом с гостиной. В ней я исчезла, чтобы помыть руки и привести себя в порядок перед ужином. Когда я вернулась, то увидела за столом Гриффина, махавшего мне рукой. Он сидел рядом с Георгом и Арманом. Далее расположились Артиваль с Гвендолин, между ними был свободный стул, ждавший меня. Оле сидел рядом с сестрой и лихо орудовал вилкой, не забывая зевать. «Давно бы поел и лег спать», — насмешливо проворчала Артиваль, подкладывая мне на тарелку блинный пирог. «А сейчас будет сидеть и зевать. Представляешь, он такой хитрюга, все тебя ждал. Познакомиться хотел». «Ты ешь и чай с чабрецом пей. Как тебе первый день практики в агентстве? Очень познавательно и поучительно». «А ты где проходишь практику?» — уточнила я. Всем адептам было известно, что старшая дочь Триммеров — талантливая рукодельница. «В салоне Аннет и Людмилены», — сама напросилась леди Аннет, не отказала. Сообщила девушка, а Гвендолин невозмутимо пила чай и, как мне показалось, не прислушивалась к разговорам. «Оле, тебе баиньки не пора?» — обратилась она к брату. Ответом был широкий зевок, а следом еще более широкая улыбка. «Нет, мы еще с Леей не поговорили. Сейчас принесу моего воина, покажу, может, ей понравится? Ой, какая компания!» Голос леди Амелен мгновенно принес в гостиную тишину. «Видана, нам нужно поговорить. Блэк Редсоны, домой. Я уверена, что вас уже заждались». «Бабушка, а ты чего командуешь?» «Гриффин и Лея к нам пришли, а не к тебе», — моментально отреагировала Артиваль. «Места в доме мало, обязательно гостиная потребовалась». «Артиваль, лапушка, тебе завтра на практику, а уже поздно», — резонно заметила пожилая леди. «Молодым людям утром на службу, так что не нужно огрызаться». «Лея, пойдем в мою комнату», — схватила меня за руку Артиваль. «Покажу кое-что. Гриффин тебя подождет в малой гостиной». «Верно, сестренка, мы будем там. Нам есть что обсудить». Из-за стола поднялся Георг, Арман и Гриффин следом за ним скрылись за дверью. А когда мы с Артиваль и Гвендолин покидали гостиную, то услышали веселый голос Олле. «Бабуль, и что такое случилось, что ты примчалась и всех разогнала? Хорошо, хоть поесть успели». «Наш мелкий сыщик сейчас все из бабушки вытрясет и к нам присоединится», — хихикнула Гвендолин, пропуская меня в комнату Артиваль. «Лея, посмотри, ваш дом виден из окна». «Я знаю, Гриффин показывал», — ответила я и ахнула, увидев вышитый портрет. «Артиваль! Это изумительно! Это же лорд Сириус Лангедок! Как живой! Того и гляди, сейчас заговорит!» «Спасибо, я старалась!» «Это прадеду к юбилею!» — заулыбалась Артиваль, распахнулась дверь, и появился мелкий сыщик с игрушечным боевым магом в руках. «Вот и я! Уже соскучился, и хочу с вами посидеть, поиграть!» «Оле, и чего эта бабушка на ночь глядя примчалась?» полюбопытствовала Гвендолин, сидя в кресле и держа в ладони кулон, висевший на шее. «Опять колдуешь?» — укоризненно заметил мальчик и уселся рядом со мной на диванчик. «Хулиганка ты, Гвендолин! Лучше бы со мной играла в магов!» «Лея, а ты любишь играть в боевых магов?» «Не особо, но с братиками играла». «Вот и хорошо. Держи моего Зигфрида, а я себе Ланселота принесу». Решила юное дарование, но я обняла его и, поцеловав макушку, пообещала. «В другой раз, Оле. А сейчас я домой. Утром вставать рано. Но мы обязательно с тобой поиграем». «Вот так всегда!» — вздохнул мальчик. «Гвен, проводи меня в кроватку. Я так опечален, никто не хочет со мной играть. Эх, скорее бы Эдвард вернулся из затвора. Он любит боевых магов. И я по нему так скучаю». «Оле, ты просто устал. Тебе и правда пора спать». Гвендолин поднялась и, взяв брата за руку, посоветовала. «Попрощайся с Леей и пойдем». Из дневника «Привидение». «Я не поклонник леди Амелен. Более того, я ее терпеть не могу. Сколько боли она принесла моей хозяюшке, но каждое ее появление в доме Тримьеров вынуждает меня присутствовать при их общении, чтобы, если потребуется, стать свидетелем. Пусть и призрачным. Лорд Тримьер поверит, он знает отношение нас, привидений, к его любимой супруге. Вот и сейчас, разогнав внука, леди Амелен уселась за столом, повертела носом, и началось. «Видочка, у меня куча новостей», — леди Амелен потерла руки от возбуждения. «В империю возвратилась леди Айрис Торквемада. Угости меня чаем, что-то пить хочется». У меня, как услышала эту новость, так в горле сразу и пересохло. «А что ты так переживаешь?» — уточнила Видана, разливая чай. «И кто такая леди Торквемада?» «Как, ты ее не знаешь?» — ахнула она и прижала ладони к раскрасневшимся щекам. «Это троюродная сестра Уны. Они росли вместе, учились в академии, а потом Айрис вышла замуж и уехала за супругом в королевство Огненной Зари. Юрван Торквемада — выпускник Академии Мерлина и сын одного из религиозных деятелей королевства. Мой свекор был уверен, что юношу отправили в Академию не как простого адепта, а как шпиона, но доказать ничего не успели. Юрван с Айрис покинули империю. А вот сейчас она вернулась. Вопрос — зачем? С чем связано это решение? А тебе видней, Видочка, тебе видней!» Прихлебывая чай, загадочно произнесла леди. «Ты же чувствуешь, как все зашевелились, задергались. Может, все дело в ней?» Взгляд небрежно скользнул в сторону двери гостиной. «В Лее Блэк Редсон?» «Ну что так смотришь? Мне вопросы задают, а действительно ли она дочь Георга?» Ты не веришь? Бабушка, а может, не стоит искать на пустом месте сенсацию? Видана подерла виски. Устала я. Дел было немало. Давай на сегодня закончим экскурс в историю рода Блэк Рэдсон. Как ты не понимаешь, родная моя девочка? Леди всплеснула руками. Ты должна быть готова к любой ситуации. Я уверена, что Айрис придет к тебе. Ты должна знать о ней как можно больше. Согласна? Бабушка, да я и так знаю, что Айрис — младшая дочь прежней Регины нашего рода. Мать родила ее на пятом десятке. Она не молода и, скорее всего, приехала доживать свой век здесь, в Империи. Угу, такие, как она, спокойно век не доживают. Погоди, она еще такую память о себе оставит, что всем икаться долго будет, — расстроенно сообщила леди Амелен и поднялась. Извини, мне действительно пора. Не забывай о родственнице, хоть и дальняя она. Хорошо, хорошо, — устало согласилась хозяйка дома и поднялась. Я провожу тебя. И мне не нравится история с Леей. Ты что, не можешь ее отправить к родителям? Пожилая леди стояла в дверях гостиной, и ее слова услышали все, кто был в коридоре. Мы с Артиваль и Георг с Гриффином, поднимавшиеся с первого этажа. «Бабушка, ты что такое говоришь?» Сухой голос Георга Тримьера вспорол наступившую тишину. Артиваль схватила меня за руку, не позволяя убежать. «Извинись немедленно!» «Ах, как право неловко!» — смутилась леди и развела руками, глядя на меня. «Лея, извини меня, но и пойми, я так переживаю за Видочку. Всем-то она помогает, а что взамен? То убить пытаются, то поживиться. А я к какой группе отношусь?» — уточнила я. Голова начала раскалываться от боли, обхватившей виски. «К первым или вторым? Но ведь тебе лучше знать!» Мило улыбнувшись, пояснила леди Амелен и исчезла во вспыхнувшем переходе. «Лея, я извиняюсь за слова леди Амелен». Печально вздохнув, Видана прислонилась к дверному косяку. «Думаю, что она сама не верит во все сказанное. Просто опять набралась сплетен в очередном салоне». «Мама, так не пойдет!» Артиваль продолжала держать меня за руку. «Есть хоть кто-то в нашей империи, кто не пострадал от ехидного язычка бабушки. Ты знаешь, что она Франческу Амбрелиас обидела? Даже ее не пощадила. Жених ей, внучкин, не понравился, видите ли». «Я пойду. Поздно уже», — тихонько освободив свою ладонь из руки Артиваль. «Извините, что испортила всем вечер, вызвав такую реакцию у вашей бабушки». «Твоей вины нет, даже не вздумай рефлексировать», — схватив обратно мою руку, посоветовала девушка. «Георг, пойдем, проводим Лею и Гриффина». «Да-да, я знаю, можно открыть переход и отправить». «Так я же не возражаю». Георг стоял у стены, скрестив руки, и задумчиво смотрел на Видану. «Вернусь, ты выслушаешь меня, мама?» «Конечно, отправляйтесь, а то сейчас девочки зевать начнут», пообещала она, и мы направились вниз по лестнице. На улице было прохладно, ночная темень разгонялась светильниками, а каменная мостовая отдавала последнее тепло. «Романтика!» — хохотнул Гриффин и взял Артиваль за руку. «Спала бы сейчас. Нет, провожать нас отправилась». «Ты не рад?» — в голосе послышалась улыбка. «После бабушки на воздух нужно выходить обязательно. Завтра Эдварду весточку отправлю. Пусть он совестит нашу актрису». «Горбатова сама знаешь, что исправит», — негромко заметил Георг, идущий рядом с родственником. «Она на пустом месте любую историю придумает. Сначала сама поверит, испугается, а затем всех остальных начинает стращать». «Лея, ты не обижайся», — попросил юноша и перешел ко мне. «Такого больше не повторится. У бабушки странное желание защитить близких любой ценой, даже вот такой некрасивой». «Конечно, не повторится», — согласилась я. «Мы с ней больше не встретимся». «А я бы на это не рассчитывала», — весело произнесла Артиваль, услышав мои слова. «Для этого нужно сбежать на край империи и нос в столице не показывать». «Я подумаю над этим. Спасибо за идею». Больше я не произнесла ни слова, несмотря на то, что путь к дому, находившемуся в двух шагах, длился целый час. Мы вчетвером гуляли по старинным улочкам, в двухэтажных коттеджах было темно, и слышался далекий лай собаки. Мне подарили букет из полевых цветов, в обилии растущих в столичном парке. Почти такой же оказался в руках Артиваль. Гриффин не дремал и собирал в темноте ромашки. Переступив порог дома, мы увидели Чарльза Блэкредсона. Он сидел в парадной и листал дамский угодник. «Сын, не пора ли жениться?» Это были первые слова хозяина дома, как только мы показались на пороге. «Ты же и дня без того, чтобы увидеть Артиваль, не проживешь. Леюшка, радость наша. А ты от кого букет получила?» «Ой, ну подумаешь, мне цветочки за компанию вручили?» Фыркнула я и, обойдя двоюродного деда, поспешила наверх. «Сразу выяснить нужно. Гриффин и подарил, чтобы я не осерчала. Зато так погуляли хорошо. Мы дом нашли, тот самый, в котором вы с бабулечкой жили. Пойду я ей расскажу, или она спит?» «Иди, она тебя ждет не дождется», — со смехом напутствовал дядюшка Гриффин и помахал рукой. Последнее, что я услышала, было: «Папа, да я сплю и вижу, когда поведу под венец Артиваль». Я поднялась в свою комнату, переоделась и постучалась в комнату леди Калерин. Моя прабабушка пила чай и кокетничала со своим другом, привидением Конрадом. «Лея, радость моя, как приятно!» Прабабушка показала мне на кресло рядом с ней. «Усаживайся удобнее и расскажи мне, как прошел первый день практики. Мальчики такие скрытные, представляешь? Ни Шерлос, ни Гриффин мне никогда не рассказывали о своих делах. Будто я старуха, выжившая из ума». «Бабушка, что ты говоришь?» — ахнула я и опустилась в кресло. «Твои страшные слова — это не о тебе». «И это не лесть, если что. Конрад, подтверди». «Да-да-да», — заулыбалось привидение. «Моей малышке Клариссе хочется услышать комплиментов и не от меня, призрачного поклонника, а от реальных людей. Чарльз и Стефания счастливы, что матушка с ними, но ей недостает любимца Шерлоса, а он занят». «Да, Шерлос такой занятой», — вздохнула леди и налила мне чашечку чая. «Я люблю Дариночку и их мальчиков, но его мне очень не хватает. Ты пей чай. Пей, что-то я сегодня загрустила. Так как там наша виданочка? Ах, какая хулиганка была, такой и осталась. А Милен, как ни отесывала ее, ничего не получается, да и не получится. Ведь Ольгер Триммер любит видану именно такой хулиганистой леди, и она это знает. Вот не быть ей степенной могиней, так и будет летать на метле», — хихикнула прабабушка, вся в Ребекку. «Ой, прости, малышка, ты зеваешь. Марш спать, тебе вставать рано». Поцеловав бабулечку, я исчезла в своей комнате и только успела донести голову до подушки, как погрузилась в глубокий сон и очутилась в сновидениях, куда раньше не могла попасть. Я стояла перед гигантским полуразрушенным храмом, ощущая себя песчинкой на этом острове. Закинув голову и чуть прикрыв глаза, чтобы не мешал солнечный свет, я рассматривала заостренные верхушки каменных башен, в чьих пустых глазницах завывал ветер. «Привет, Лея!» — незнакомый мужской голос нарушил тишину. И я с удивлением развернулась. Юноша сидел на каменной ограде и смотрел на меня. «Я Орландо Зархак, и это я пригласил тебя в сновидение». «Добрый день! А где мы?» — уточнила я и огляделась. «И что там?» «Кладбище!» — пожал он плечами и спрыгнул с ограды. «Очень древние. Хочешь по нему прогуляться? Я люблю здесь бывать. Настраивает на философский лад. Пойдем?» «Нет. Я первый раз тебя вижу и понятия не имею, кто ты», — резонно заметила я и пошла в обход развалин. Юноша шел за мной. «Так как это местечко называется?» «Уитби. Одно из самых странных, а может и страшных мест Дальнего Королевства», — ответил он. «Это развалины древнего монастыря. Меня влекут сюда тени прошлого и призраки, толпами бродящие по кладбищу». «Ты права, Лея. Мы никогда не виделись, но я о тебе знаю, да и ты сегодня слышала о просьбе моей матушки о помолвке с тобой». «Ты хотел сказать о помолвке с Артиваль Триммер?» Поправила его я и присела на камень рядом со входом в храм. Орландо остановился в двух шагах от меня. «О, это был просто предлог», — заверил он меня и опустился на ступеньку. «Моей матери давно известно, что Артиваль помолвлена с Гриффином Блэкредсоном. Нужно же было как-то перевести разговор на тебя». «Видишь ли, ты самая загадочная и почти никому неизвестная представительница рода Блэкредсонов. А потому взять и вот так в лоб задать вопрос о тебе, значит вызвать подозрение. Ну а когда леди Тримиер отказала, я решил сам познакомиться с тобой». «Зачем? И почему так далеко от дома?» — удивилась я, продолжая оглядываться. «Ну и местечко. Действительно страшно». «Мой наставник живет неподалеку», — пояснил юноша. «Я посещаю его через день и решил тебе показать это удивительное место. Нет ничего более связывающего магов, чем вот такое место силы. Орландо, а зачем я вашему роду?» Было тепло и влажно. Платье прилипало к стене. Можно было встать с камня и покинуть это нехорошее место, а вместо этого я продолжала сидеть и получать ответы на свои вопросы. «Лея, а что ты знаешь о Зархаках?» Полюбопытствовал он и, сломав травинку, надкусил ее. «Ничего. А должна? В поле моих интересов ваш род пока еще не попал, так что я о вас не знаю ничего». «Как странно, если учесть, что по матери Георг — представитель нашего рода», — усмехнулся юноша и посмотрел на синее небо с редкими кучерявыми облачками. Ее звали Амелин Зархак. Потом жизнь сложилась так, что ей пришлось взять новое имя и стать Изольдой Норберт. Я видела ее портрет, красивая была женщина. Вот только ее глаза немного пугают, безжалостные, ледяные. И тебе тоже так показалось? Вот, и я всегда говорил об этом, но мама уверяет, что мне все мерещится. Они были подругами с Изольдой, мама очень высокого мнения о ней. А вот кто отец Георга? Загадка из загадок. «Глупости?» — фыркнула я, болтая ногами. «Дедушка Брюс — его отец, и не стоит перетирать сплетни». «Да нет, Лея, я не о том, кто его вырастил и воспитал. Никто не спорит, что этим мужчиной был и остается Брюс». Он опустил голову и помолчал, рассматривая свои туфли. Изольда только однажды дала понять, что отцом Георга был покойный император. А вот родственники уверены, что им является Гиен Мордерат. Да какое теперь дело, кто из Мордератов поучаствовал в его появлении на свет? Я о другом. Род Зархаков древний. В нас намешано столько кровей, что дух захватывает. И мне кажется, пришло время заявить о себе в полный голос и начать играть более серьезную роль в магическом мире. Мы много веков исполняли роль падальщиков, делая всю грязную работу по поручению сильных мира сего. Пора прекратить эту порочную практику. «Прекрасная лекция, амбициозная цель. Но при чем здесь я?» «Как при чем? Мне нужна супруга из древнейшего рода. Ты как раз на эту роль подходишь», — бесхитростно пояснил юноша. «Давай я не буду рассказывать историю о любви, которую я якобы испытываю к тебе. Ты мне нравишься, красивая девушка, да еще и не глупая. Думаю, этого вполне достаточно для брака. Когда засылать сваху?» «Сваху? Забудь об этом. А кем ты приходишься леди Изольде Норберт?» — уточнила я, не вдохновленная подобным предложением. «Что ты говоришь, ты ее внучатый племянник? Потрясающе! Значит, мой отец — твой двоюродный дядя. Родственники не должны жениться. Никаких кровосмешений. Все, пока-пока, и мне совсем не нравится это место». Не слушая его возражений, я поднялась и поспешила вниз по холму, подальше от развалин и могильных плит, этих немых свидетелей ушедших дней. Утром, появившись в гостиной, я с изумлением увидела леди Амелиен Тримиер с чашечкой чая за столом. «Доброе утро, Лея!» — поприветствовала меня эта чудо-женщина. Я решила еще раз попросить прощения за вчерашнее недоразумение, и потому, набравшись наглости, появилась с утра пораньше. «Не стоило беспокоиться, леди Амелин», — вырвалось у меня. Желание завтракать пропало, но Регина показала на место за столом, и я, занимая его, старалась не обращать внимания на раннюю гостью. «Да как сказать, как сказать? Мне Эдвард всю ночь спать не давал», — поведала она. «Как я понимаю, Артиваль ему весточку прислала, и внук решил воззвать к совести бабушки». А он знает, на какую струночку в моей душе надавить, чтобы я чувствовала вину за содеянное. Лея, дай слово, что ты не выйдешь за него замуж. «Что?» — поперхнулась я чаем от неожиданности и закашлялась. Какое замуж? Если мне память не отшибла, то вроде и предпосылок никаких нет, или я чего-то не знаю. Вот и ладушки. Ну, я так, к слову, с чего-то же он защищал тебя? Спасибо за чай, Стефания. Не буду больше надоедать своим присутствием, — улыбнулась леди Амелен и, раскланившись, покинула гостиную. Хорошо спала? — спросила Стефания, когда мы остались одни. Ты очень бледная? Сны какие-то странные видела, но ничего не помню, — пояснила я и уточнила. А леди Амелен это все искренне говорила или опять причина появилась? Они с Витален Барнаус сговорились женить Эдварда на Мильде Барнаус, дочери Карла. Зря они это затеяли, — вздохнула Регина. Эдвард не телок, которого можно на веревочке отвезти в храм Черной Луны, не спросив согласия. Да и родители не обрадуются заговору за их спиной. Леди Амелен обожает своих внуков и уверена, что лучше других знает, как устроить им счастье. «Лея, ты ничего не хочешь сказать или спросить?» Проницательная Стефания видела меня насквозь. «Не сейчас, бабушка. Мне пора в агентство». Я поднялась. «Поговорим вечером, хорошо?» Я сидела за своим столом и перелистывала книгу, когда в приемную стремительно вошла незнакомка. Леди Триммер подняла голову, она работала с записями по одному из дел и замерла, буквально на секунду, а затем произнесла. «Добрый день. Чем могу помочь?» «Наверное, только ты и можешь помочь, Видана Триммер», — раздался мелодичный голос, и мое сердце остановилось. Этот голос я слышала зимой, когда навестила Селесту, первую супругу своего отца. «Ты в курсе, что твоя крестница зимой нашла меня?» Как я поняла, девчонку использовали и по ее следам шли. И мгновенно книжные шкафы растворились, превратившись в зеркало Гездела, позволяя мне видеть происходящее в приемной. В кресле напротив Виданы сидела молодая леди с незапоминающейся внешностью, одетая в серое льняное платье, расшитое мелкими красными розочками, голова прикрыта небольшой шляпкой с вуалью, поднятой вверх. «Но ты же справилась?» «Тогда да, но пришлось сменить место жительства, а сейчас по моим следам идет кто-то более одаренный, чем я сама», — негромко продолжала посетительница. «Видана, я чувствую его дыхание за спиной». «Ты кого-то подозреваешь? Может, настала пора вернуться в рот и попросить защиты? Как ты думаешь?» Леди Триммер разговаривала спокойно. Я видела, как она, сложив ладони и поднеся их к подбородку, внимательно слушает собеседницу. «Нет, Видана, дорога обратно заказана. Семья Тарквемады не простит мне отступничество, и ты это знаешь, как никто другой. Тогда какой помощи ты ждешь от меня, Селеста? Выясни, кто идет по моему следу, и если я погибну, накажи его или ее», — попросила леди. «Мне кажется, это кто-то, имеющий отношение к той операции, танец над бездной. Помнишь? Я никак не могу понять, как ты сумела выжить в бойне с Минервой». «Ну вот, выжила, к счастью. Но мне не нравится твое душевное состояние. Ты спешишь постучаться в двери вечности? Не рано ли?» «Рано. Сама знаю. Но согласись, что и бегать, как сайгак по всему миру, от выводка стаи гиен из семейства Зархаков всю жизнь не будешь», — прошептала посетительница. «Я устала. Веришь? Вот сидела бы в своей деревне, да занималась магическими практиками. Как последние 16 лет, они были очень счастливыми для меня. Ты поможешь мне?» «Да, если это в наших силах, то мы, конечно, выясним, кто нарушил твой покой, Селеста». Леди Триммер вздохнула. «Заключаем договор? Тебе есть где спрятаться?» «Да, Видана, я подпишу договор и исчезну. Связь будем держать через нашего друга. Ты поняла, о ком идет речь?» Леди сильно понизила голос, а я не дышала и ловила каждое слово. «Да, конечно. Вот, подпиши здесь и здесь. Аванс 500 кьярдов.